Вот и наша цель — здание городского УВД. Серьезный каменный забор, по углам сторожевые вышки. Ну, это уже явный новодел. Даже покрасить или оштукатурить не успели еще. С одной вышки свисает тело часового, на других пусто. У забора, присев на корточки, курит здоровенный, широкоплечий мужик, бригадир взрывников Виктор Колупаев. «Здорово, Витя. Присаживаюсь рядом. Что тут у вас нового?» Он затягивается. Сигареты явно трофейные, вон, даже пачка почти полная в руках. «Так как стрельба там у вас пошла?» «Да выскакивали анти из дома, да к машинам порскнули. Только мы их туда не пустили, нефиг. И самим еще эта техника сгодится. Вот они и пораскинули мозгами по всей улице. Оставшиеся фармазоны в здании заперлись, сидят пока тихо. Заземлили много? Да с полста рыл точняк будет, разве что в машинах кто еще уцелел. Не смотрели? Не-а, они это место простреливают. Лады, пойду-ка я побазарю с ними, ты не против? Так мне-то что, ты командир, с тебя и спрос, коли обмешулишься. Вот умеешь ты, Витя, настроение поднимать. Постараюсь уж на ежа не сесть. Взяв у одного из бойцов белое полотенце, машу им над забором. Через некоторое время из окна здания мне машут в ответ. Проходит еще несколько минут, и на пороге появляется мужик в комбинезоне. На руке у него белая повязка. Это у нынешней службы безопасности такая униформа. А по мне так больше на полицаев времен войны похожи. Мужик проходит метров 50 и присаживается на бордюр. Дальше идти он явно не собирается. Ну что ж, я не гордый, подойду. Подхожу к мужику и сажусь рядом. Ну, чего скажешь хорошего? Откель ты такой шустрый? Майор Рыжов, ФСБ. Вернулись, стало быть. Вернулись. Судя по пальбе, не один ты сюда пожаловал. Я смотрю, и танки у вас есть. Это ты правильно мыслишь, много нас. Да. Он закуривает и некоторое время молчит. Обломались мы, не вышло банк сорвать. Молча развожу руками. Ну, и какие у нас перспективы, окромя стенки, разумеется? У кого крови на руках нет, уголек рубать будет. Как долго? На это уж как фишка ляжет. Я не судья и не прокурор, сам понимаешь. Это вам с местными мужиками базарить надобно. Чай у нас все сильно сдвинулось. Каждый человек по-своему ценен. Однако же не до такой степени, чтобы разом все списать. Обрадовал ты меня. Отбиться от вас, как я понимаю, не выйдет. Сейчас казармы доломаем, там уже не так до хрена и осталось. Один дом уже горит, подгоним тюльпаны. Мой собеседник кивает. Дальше можно не объяснять, не лопух. Сколько времени у нас еще есть? Полчаса, может быть, чуток побольше, пока миномет подъедет. Ежели надумаете, выходите вот сюда. Оружие складывать у той скамейки. Машу рукой в сторону курилки. Сами проходите дальше, к воротам. Вот и все. Ладно, поднимается на ноги мой собеседник. Пойду пацанам все растолкую. Откровенно говоря, и не знаю, что и сказать-то им. Бывай, майор. И тебе не хворать. Возвратившись назад, присаживаюсь рядом с бригадиром. Ребят, готовь. Чего так? Не сдадутся они. Точно? Здесь парни не глупые собрались. Хрен к носу. Прикинуть умеют. Перспективы у них самые печальные в будущем светят. Так что терять им особо нечего. Если кто и сложит оружие, так навряд ли таких тут до хрена будет. В грузовике пара станкачей. Заберите. Вам они в самый раз подойдут. А я дальше двину. Посмотрю, как там у всех остальных дела идут. Хотя, судя по тому, что особенной стрельбы нигде и не слышно, там тоже все по плану развивается. К обеду все было закончено. Как я и ожидал, сидевшие в городском УВД бандиты не сдались. Проломив гранатами забор, они постарались прорваться в город. Как и следовало ожидать, попытка эта успехом не увенчалась. Сложили оружие всего около десятка человек. В основном это были водители и прочий обслуживающий персонал. Оставшиеся дрались до конца. И полегли все. Одна казарма сгорела дотла, другие два здания уцелели. Спустя 10 минут, после того, как рухнула крыша на горящем здании, бандиты прекратили огонь и стали сдаваться. Тут тоже на орехи прилетело основательно. Так что особых перспектив в дальнейшем сопротивлении не усматривалось. В живых осталось всего около 200 с небольшим человек. Сидевшие в здании СС сдались сразу же, даже и не пытаясь как-то отбиваться. Тут у бандитов было нечто вроде хозчасти. Сюда собрали всех, кто хоть как-то мог соображать на тему дальнейшего развития городского хозяйства. Прочие бандюки активного сопротивления тоже не оказали. Вновь назначенный судья застрелился в своей квартире. Аналогичным образом поступило еще несколько новоявленных руководителей. По предварительным подсчетам, в плен попало около 400 человек. Теперь нашей головной болью будет еще и то, куда девать всю эту толпу. На уголь послать, в принципе, можно, но ведь не всех же. Тех же хозяйственников я бы приберег. Думается мне, что их лучше по специальности использовать. Нам, соображающие люди, сейчас очень даже нужны будут. А вот сценариста мы не поймали. Хотя к концу дня его Лешку все-таки отыскали. Нашлись люди, подсказали. Хотя и не все сделали это добровольно. На квартире это и удалось прихлопнуть только двоих его бойцов, которые были заняты эвакуацией оборудования и каких-то бумаг. Для этой цели у них во дворе стояла машина. Не какая-нибудь, а «Тигр». Живут же люди. Точнее, жили. Надо отдать должное. Компьютеры у этого мерзюка были весьма недурственные. Я не шибко специалист в этом вопросе, но наши ребята, которые в этом разбирались, заверили меня, что это просто первоклассные агрегаты. Ну и славно. Вот и разбирайтесь теперь сами с этой машинерией. А я бумаги посмотрю. Чует мое сердце, что там много чего интересного нарыть можно».